раньше такие душевные песни были. Те времена еще, вот помню, такая песня была про девчонку, наверное. Фамилия у нее была такая, Усяночка, Усяночка ее фамилия была. И вот такая песня была про нее, про девчонку. А я Усяночку поглубже натяну. А я Усяночку поглубже натяну. Усяночку, Усяночку я. Не помню дальше слова. Усяночка, Усяночка ее фамилия была. Капли момента. Какой прекрасный клей. Капли момента. В пакет скорей налей. Капли момента. Мы нюхтанем вдвоем. Капли момента. Нам будет хорошо.